Глава вторая. На ярмарке. Жизнь вернулась в привычное русло. Тревожный сон больше не беспокоил. Хотя девушка пропила успокоительные таблетки и даже набрала пару килограммов из-за улучшенного аппетита. После отпуска Ариана погрязла в проектах. Нашла в интернете преподавателя йоги и стала по скайпу выполнять крию. Что ж, сон повторяется не просто так. Нужно взять себя в руки, а то, видимо, совсем расклеилась. Иногда после занятий болело все тело. Даже пресс удалось накачать. Но что самое главное, спустя уже месяц она стала намного спокойнее, меньше раздражалась по пустякам и каждое утро начинала с практики благодарности. Вместо того, чтобы гнаться за иллюзорными мечтами, довольствовалась тем, что есть, и ощущала себя богатой и счастливой. В обед Ариана гуляла в парке, дышала свежим воздухом. Несмотря на припаркованную во дворе Ауди, пешком ходила за покупками в магазин. Несколько раз мужчины пытались завести с ней знакомство, но она избегала их. Это еще одна причина занятия йогой. Тогда, во время сессии с психологом, строгая с пучком женщина сказала накрепко застрявшую в памяти фразу: «Твой сценарий повторяется снова и снова. Знаешь, почему ты постоянно привлекаешь к себе один и тот же типаж мужчин? Мозг устроен так, что он цепляется за то, что ему привычно. Ему все равно, сколько боли и страданий тебе причинили последние отношения. Если в комнате среди 10 молодых парней будут находиться мужчины, с которыми ты потенциально можешь быть счастлива, и один похожий на бывшего, ты выберешь его, потому что на подсознательном уровне он тебе знаком, ты его знаешь. Вот поэтому и нужно проработать этот вопрос, чтобы следующие отношения уже были такими, какие ты хочешь». К психологу Ариана больше не обращалась, но несколько раз посещала психотерапевтические тренинги и осознала, что если раньше ненавидела одиночество, то теперь приняла его как друга, растворилась в нем и начала заново знакомиться с собой. Буйная зеленая листва сменила наряд на красно-оранжево-желтое пальто, разбрасывая вокруг яркие полотна, шуршащие под ногами. Люди устраивали фотосессии, подбрасывали листья вверх, задирали лица к ласковому солнцу, иногда прятались за зонтиками, шлепая по лужам резиновыми желтыми сапогами или непромокаемыми ботинками. Ариана же в это время гуляла вокруг озера, обойти которое можно быстрым шагом за 15 минут. Проходила мимо фудтрак-парка с несколькими ларьками, из которых тянула картошкой фри, свежесваренным кофе и пончиками. Любовалась парой белоснежных лебедей, чистящих свои прекрасные перья, и вдыхала свежий воздух с примесью прелых листьев. Время бежало так неумолимо быстро, что так и хотелось остановить его хоть ненадолго, попросить замереть на денек-другой или найти устройство, чтобы поставить на паузу. Ноябрь Ариана не любила, хотя бы за то, что город погружался в серость и слякоть, а скелеты деревьев торчали вверх острыми иглами и вводили в депрессивное состояние, когда и на улицу-то выходить не хочется. Но рождественскую ярмарку в Кракове обожала до слез, вспоминая празднование Нового года в кругу семьи, когда в квартире остро пахло мандаринами и пуншем, а на высокой пушистой красавице елке, помимо сверкающего платья из игрушек, дождика и мягкой белой ваты, висели на черных нитях шоколадные в золотистой обертке конфеты. Ровно в 12 ночи каждый член семьи, мама, папа и она, по очереди вытаскивали новогодний подарок. Каждый раз она прижимала к груди то, что находила под елкой, и многие годы хранила ту же, ничем не приметную чашку, уже потрескавшуюся от времени. Дело не в самом подарке, а в том, что человек во время покупки думал о тебе, а потом заворачивал его в яркую праздничную упаковку. Ярмарка длилась с конца ноября и до начала второго дня Рождества. Сюда съезжались туристы из соседних и далеких стран, а еще и сами поляки из разных польских городов. Да и как пропустить эту волшебную атмосферу с песнями, с сияющей елкой на рыночной площади и запоминающейся традиционной едой, приготовленной по особенному рецепту? Ариана посещала это место каждый год, перепробовав на ярмарке все, что только можно. За 5 лет жизни в Кракове польский язык она знала в совершенстве. В ярко-оранжевой куртке и серой шапке она даже вспотела, рассматривая деревянные домики с таким восхищением, будто видела их впервые. Людей на рыночной площади оказалось столько, что яблоку негде упасть. Впрочем, это не новость, хотя в этом году туристов стало на порядок больше по сравнению с прошлым. Каждый второй наступал на ногу. Девушка лишь кривилась и протискивалась к заветной цели. Оказавшись на более свободном участке, она огляделась по сторонам. В это время года уже улавливался запах Рождества. В воздухе так остро пахло глинтвейном, что только от одного запаха можно опьянеть. Ариана на миг закрыла глаза, вдыхая запах меда и корицы. Женщина в темно-синем пуховике разливала напиток по одноразовым стаканчикам и передавала покупателям, коих выстроилась целая очередь, змейкой тянущаяся до деревянного домика с польскими варениками, называемыми пироги, с мясом, капустой и грибами, русские с творогом и картошкой или приготовленные по старинному рецепту с гречкой и свининой, с чечевицей и сушеными помидорами, с бобами и беконом, со шпинатом и сыром фета, с черносливом и со сладкой начинкой, привлекали любопытных туристов и никого не оставляли равнодушными. Пузатые бока блестели от щедрого куска масла и жареного лука, и всем своим видом, будто на выставке, подчиняли себе окружающих так, что вокруг деревянного стола с лавками сидели, прижимаясь друг к другу люди, и уплетали за обе щеки, заказывая добавку, иногда для разнообразия смакуя еще и жареные пироги, куда более тяжелые для желудка. Ариана подошла к тому самому прилавку, где каждый год покупала осцыпки. Копченый сыр на гриле, размером с ладошку, приправленный кисло-сладким клюквенным вареньем, вызывал в ней массу эмоций. Люди делились на 2 категории. На тех, кому это лакомство не нравилось, и тех, кто оторваться от него не мог. Ко 2-й категории относилась Ариана. Потом она отстояла очередь и получила свой куртыш, подслащенную выпечку цилиндрической формы, присыпанную мелкой разноцветной сахарной соломкой и корицей. На самом деле это традиционная для румынских венгров выпечка под названием куртыш-калач. По сути, это обычная булка со сладкой присыпкой. Снятая с огня, все еще горячее подслащенное тесто таяло на языке, погружало на вершину блаженства и в счастливые воспоминания о совместных празднованиях в кругу семьи. Одиночество снова вгрызлось зубами в область груди. Приближение праздников нагоняло унылую печаль и беспросветную тоску. Ведь ей предстоит отмечать и Новый год, и Рождество в тихой квартире, под развлекательное шоу. «Хоть бери и заводи собаку или кошку», — горько усмехнулась про себя девушка. Она планировала встретить Новый год с близкими, но мама, работающая переводчиком в международной компании, уехала в командировку на 2 месяца. Отец, долгие годы занимающийся инвестициями, после развода с женой, матерью Арианы, 2-й год жил с другой женщиной. Он звал дочь провести с ними праздники, но девушка отказалась, скорее из-за женской солидарности и ощущения предательства по отношению к матери. Здесь, на ярмарке, домик с куртышем манил к себе яркой кричащей вывеской с изображением аппетитной сдобы. Видимо, над ней хорошенько поработал умелый фотограф. С прилавков тянуло тушеным мясом, веганским бигосом, борщом и разными видами супов: луковым, бобовым, овощным, грибным, старопольским, томатным, гороховым, чесночным. Ариана вдобавок прикупила себе фрукты в молочном шоколаде на деревянной палочке, поражаясь завышенным ценам. Миновала конфеты, печенье, испанские пончики под названием чуррос, традиционные пряники и мед и отошла подальше от сцены, где выступал какой-то ансамбль, иначе от громкости у нее бы полопались барабанные перепонки в ушах. «Я тоже не могу в это поверить», — сказала девушка знакомым голосом. «Как сквозь землю провалилась!» После паузы девушка продолжила. «Мам, не кричи, я буду осторожна. Я на ярмарке, жду Инку. Здесь много народу, поэтому я тебя плохо слышу». «А, что ты сказала?» Девушка еще сильнее прижала к уху телефон. «Ну что ты себе понапридумывала? Это еще ничего не значит». «Да не кричи ты! Ее нет всего неделю. Может, уехала в отпуск и никому об этом не сказала?» Выслушав мать, девушка сказала. «Нет, ничего такого. Ну, разве что жаловалась на сон. Месяцев 6 или даже 7 назад, но еще до Мальты, ей снилась какая-то белиберда, умирающая в темнице пленница. Но слушай, это же смешно. Вообще не стоит брать это в голову. Как можно исчезнуть из-за какого-то там сна? Но мало ли кому что снится каждую ночь». Ариана даже перестала жевать виноград в шоколаде, едва ли не поперхнувшись. Пленница в темнице. Мальта. Она повернулась на голос и узнала ту самую девушку, сидящую рядом с ней в самолете. В светло-коричневом пальто до колен и вязаной желто-красной шапке с темными, как черный шоколад, глазами, такого же цвета волосами, заплетенными в косу до лопаток, густо наложенным на лицо тональным кремом и родинкой на правой щеке, незнакомка рьяно жестикулировала руками и время от времени поглядывала на часы на левой руке. Наконец закончила разговор, положила телефон в кремового цвета сумочку и посмотрела прямо перед собой, ожидая увидеть среди людей знакомое лицо. Сзади к ней подбежала девушка, на вид напоминающая снеговика, в дутом дымчатом пуховике под цвет больших серых глаз, объемной шапке, из-под которой торчали чуть ниже подбородка светлые, будто выбеленные волосы, и с рюкзаком песочного цвета. Ариана не хотела подслушивать. Она уже собиралась направиться к Мариатскому костелу, выхватывая взглядом новогодние украшения, меха, разнообразные носки, теплые перчатки, бусы на прилавках, и поспешить в торговый центр галерею Краковскую, где припарковала машину, чтобы дома еще успеть приготовить себе на несколько дней еду. Но слова той самой Инки, напоминающей снеговика, пригвоздили Ариану к месту. «Привет, Уль. Прости, что опоздала. А Маше есть какие-то новости?» Оля покачала головой и вздохнула. «Никаких». Они перебросились несколькими фразами на отвлеченные темы, и Ариана уже решила, что ей и правда пора уходить. Но тут началось самое интересное. «Помнишь, ты говорила о том сне?» Оля подобралась. «Про пленницу?» «Да», — сказала девушка дрогнувшим голосом. «В общем, не знаю, как и сказать. Оль, эта пленница снится и мне. Страшная вся, в лохмотьях каких-то, грязная. Она звала меня на помощь. Я потому и опоздала. До сих пор в себя прийти не могу. Сон был таким реалистичным, что просто жуть». «И что?» «Как это и что? Ты что, не понимаешь? Мне снится то же самое, что и Машке». Ариана шагнула к ним поближе и сделала вид, что смотрит вдаль, на сцену. «Во-первых, с чего ты взяла, что тебе снится то же самое?» — начала Оля. «А во-вторых, с каких это пор ты ко снам придираешься? Тебе и не такое снилось!» «Просто странно это все», — потупилась девушка. «Машке тоже ведь пленница это снилось, а теперь она пропала. Что, если и я?» Она не договорила, подруга перебила ее. «Глупостей не говори! Машка отдыхает где-то, а сон тебе снится, потому что ты ужастик какой-то посмотрела. Говорила тебе, ни к чему хорошему это не приведет. Думаю, вы с Машей один и тот же фильм посмотрели». «Думаешь?» — на лице Инки нарисовалась надежда. «Уверена в этом». Потом девушки поплелись к Куртышу. А Ариана, проталкиваясь через толпу, быстрым шагом пошла к машине, все еще впечатленная разговором.